Музей Пикассо в Барселоне. Что тут происходит? Расскажу о том, как впервые в жизни у произведения изобразительного искусства я всерьез задала себе вопрос «Что тут происходит?». Впоследствии оказалось, именно из этого вопроса вырос исследовательский метод, которому посвящена эта книга. Да и как показывает опыт, если задавать этот вопрос в абсолютно любых ситуациях, при абсолютно любых обстоятельствах, можно прийти к удивительным, если не обескураживающим ответам. Я отправилась в Барселону, еще будучи студенткой института. Как у молодого художника, у меня, конечно, была мечта посетить все главные достопримечательности города, связанные с искусством. И гуляя по Барселоне, после обхода всех архитектурных произведений Гауди, я пошла в музей Пикассо. Поход в музей Пикассо был принципиальным для меня. Я не очень хорошо знала и понимала его творчество. Мне, как и многим, всегда нравились его голубой и розовый периоды, потому что это, пусть часто грустные, но очень красивые по цвету и эстетике картины. Я совершенно не разбиралась и не понимала его остальные периоды творчества. Посещение музея Пикассо на родине художника давало мне некоторую надежду, что сейчас я точно во всем разберусь. Ведь в конце концов, это же великий Пикассо, и было что-то постыдное в том, что я его не понимала. Я вошла в музей максимально сосредоточенной и начала свой путь по экспозиции. Выяснилось, что музей построен по ретроспективной структуре. В первом зале были его ученические работы — портреты, рисунки, обнаженные фигуры, студенческие сюжетные картины в классическом стиле. В этом зале я быстро расслабилась, и градус пафоса перед встречей с великим Пикассо резко упал. Я смотрела на его студенческие работы с обнаженной натурой, выполненные в академической манере, и видела их не идеальность. Тут пропорции не очень, там фигура заваливается, здесь анатомия напортачил. Никогда мне не было так просто сопоставить себя с Пикассо, как тогда в этом зале. Ведь в институте я делала ровно то же самое, писала и рисовала такие же постановки и делала такие же ошибки в своих ученических работах. С ощущением невероятной легкости я весело вошла в следующий зал. Во втором зале висели его первые коммерческие работы и заказы. Как молодой художник для подработки, он рисовал афиши разных мероприятий в городе, портреты и другие заказы. Это не были высокохудожественные работы, это были обычные халтуры молодого художника, чтобы заработать себе на хлеб с вином. Я думаю, многие из нас могут тут почувствовать себя на месте Пикассо. Тебе предлагают работу, и, возможно, это не работа твоей мечты, но ведь надо с чего-то начинать и как-то зарабатывать первые деньги в профессии. Следующий зал меня восхитил, потому что я увидела, Пикассо смог выскочить из роли студента в роль настоящего художника. Я попала в зал с его голубым и розовым периодами. В нем было немного картин, буквально несколько полотен, но они были такими тихими, такими красивыми и так восхищали, что, кажется, именно возле них я провела большую часть времени во всем музее. Подходя к новому залу, я начала понимать, что грядет неизбежное. Кубизм Пикассо. Перед входом висела огромная картина, в которой не было понятно ничего. Только рубленная форма кубизма Пикассо вырывалась и смотрела с вызовом. Первая мысль в голове была паническая. Это невозможно понять. Я ничего про это не знаю. Это какой-то кошмар. Но через мгновение я собралась, сделала глубокий вдох и подумала. Я в музее Пикассо в Барселоне. Очень важно здесь и сейчас сделать все, что я могу, чтобы понять, что здесь происходит. Я начала очень внимательно смотреть и анализировать, и почти мгновенно перестала видеть хаос рубленных геометрических фигур, разглядела персонажа внутри картины. Чем дольше я пыталась понять, что происходит внутри полотна, тем отчетливее я видела каждого персонажа. В центре стоит девочка в пышном платье, в дальней части комнаты мужчина в дверном проеме. В левой части картины стоит художник перед огромным вертикальным холстом. И тут меня осенило. Я замерла, до меня дошло. Передо мной была картина вовсе не Пикассо. Что это было за полотно на самом деле? Возможно, вы уже поняли по беглому описанию, а возможно, для вас это пока осталось загадкой. Но в тот момент я обомлела от замысла Пикассо, полного наглости и самоуверенности в одном флаконе. А потом я засмеялась в голос. Знаете, когда кто-то в музее перед произведением искусства вдруг начинает буквально заливаться хохотом, Это на зрителей порой производит большее впечатление, чем само искусство перед ними. На меня стали оборачиваться посетители музея и смотрели с выражением «Чего ржешь?». Тут ко мне подошел мой друг, который был физиком и максимально далеким от искусства парнем. Он тихо сказал: «Что случилось? Давай потише». Потом посмотрел на картину, на меня и в недоумении спросил: «Что тут смешного?». Я начала ему объяснять: «Понимаешь, есть один художник, и он написал одну из самых гениальных картин в мировом искусстве. И есть другой художник, который взял этот шедевр и перерисовал ее в своей кубической манере. И мы сейчас находимся у огромного зала, где не просто висит эта одна картина, а собрано множество вариаций по мотивам того самого шедевра». «Хорошо, это действительно забавно», — сказал мой друг. И добавил неуверенно: «Но разве это не воровство сюжета, не плагиат? Как-то это выглядит несерьезно». Я вышла из музея Пикассо в Барселоне и думала о том, как это невероятно смело и мудро применить свою творческую технику в диалоге с великим художником прошлого. Пабло Пикассо поступил в духе еврейских философов, когда один мыслитель в своем труде задает вопрос для будущих поколений, то другой спустя 2 века отвечает на открытый вопрос в своей работе, помогает развиваться философской мысли сквозь поколения. Все это я кожей почувствовал тогда в музее Пикассо. Но окончательно сформулировать эту идею для себя мне удалось только спустя годы. На время оставим в покое Пабло Пикассо с его картинами, чтобы на примере одного известного, поистине великого произведения искусства с помощью системы 4 вопросов совершить путешествие вглубь картины, а после этого, что не менее важно, вернуться обратно.